Валентина и взглядом не удостоила морскую синеву, переливавшуюся на солнце, а сразу закричала: «Целое лиловое море! Лиловое море! Посмотрите, посмотрите, лиловое море!» Мне навсегда запомнился вырвавшийся у нее крик самоупоенного восторга и полного блаженства. Когда выяснилось, что окна наших комнат в уютнейшем фермерском доме выходят на милое ее сердцу лиловые вересковые просторы. К морю у нее тоже не было ни малейшей неприязни, и все же самые счастливые свои часы она проводила, слоняясь и бродя по пустошам. Первые дней 10 она порой подолгу стояла у воды, напряженно вглядываясь в прилив и безмолвно ожидая какой-то неведомой, но страстно желаемой добычи. Меня это тревожило, однако я не решалась запретить эти стояния. Но у меня гора упала с плеч, когда моя племянница Маргарет спросила со смешком: «Тетя Арминель, а правда, что иногда люди запечатывают письма в бутылки и бросают в море?» «Такое случалось, детка. Тина ждет, что море принесет ей письмо, только не говорит, от кого. Дик хочет написать какую-нибудь чепуху, запечатать в бутылку и подбросить, чтобы она нашла ее. Как вы думаете, можно?» «О, Маргарет, ни в коем случае. Дик не должен этого делать, ведь тебе говорили, что у Тины нет папы. А ты знаешь, как он умер?» Маргарет отрицательно мотала головой. «Он утонул? Разыщи Дика и объясни, что было бы жестоко так шутить над бедняжкой Тиной». Добрая, маленькая Маргарет тотчас помчалась к Дику, и я видела, как она серьезно что-то втолковывает брату, который, к его чести, надо сказать, смутился так же сильно, как и она. Трогательно было видеть, как с тех пор он постоянно пытался отвлечь Тину от ее бесплодного ожидания. Да ей особенно и некогда было стоять так у моря. Ее дни все больше и больше заполняли всевозможные забавы, которых так много на морском берегу. Правду сказать, ей их выпадало больше, чем моим племянницам, которым многое запрещалось. Моя сестра Мэри и невестка Джулия давали мне понять, что они в ужасе от того, что я позволяю Тине бегать босиком по песку, бродить по воде вместе с мальчиками, заглядывая в каменистые бухточки в поисках креветок. Остальным девочкам приходилось довольствоваться чинными прогулками за линией прилива, во время которых они высматривали в песке агат, сердолик, ракушки, а Тина тем временем резвилась в воде, как настоящая русалка, под присмотром старой служительницы пляжа. Так мы проводили время. И если бы не один неприятный случай, я бы считала, что то был месяц безоблачного счастья. Как-то утром, когда погромыхивал гром и стал накрапывать дождь, все дамы, старшие девочки и Берта уселись в гроте с книжками и рукоделием. Неподалеку малышка Маргарет копошилась на берегу, выискивая в песке сокровища, вынесенные приливом. А подальше, на пляже, у воды, Тина собирала водоросли, чтобы высушить на солнце и положить под пресс. На ней было то самое летнее платьице, которое очень всех позабавило, когда она впервые надела его. Не сговариваясь, мы с Мэри выбрали одинаковую материю и одинаковую расцветку. Она для своей законной родной дочери Берты, а я для своей приемной. Наши взоры привлекло редкое для этих мест зрелище. Мимо проезжала группа нарядных всадников. Одна дама придержала лошадь и что-то сказала Маргарет, указывая хлыстом на Тину, старательно определявшую в эту минуту сравнительное достоинство своего красного, оливкового и зеленого перистого улова, который был разложен на скале для удобства осмотра. Всадница сидела к нам спиной, да и находилась слишком далеко, чтобы можно было расслышать и обращенный к Маргарет вопрос и ответные слова девочки, которая, заслонив от солнца свои близорукие глаза, смотрела в сторону Тины, стоявшую среди разбросанных водорослей. Какой бы ответ ни дала Маргарет, он удовлетворил даму, которая опустила свою лошадь галопом, догнала своих спутников и вскоре исчезла из вида, скрывшись за скалами, загораживавшими вход в наш грот.